Уэксфорд и Берден были вежливы, но настойчивы, и, миновав старшего Пертуи, вошли в узкий холл. «Мне очень неприятно, но мы должны сообщить вам плохую новость. Мистер Хаттон умер прошлой ночью. Утром его нашли ниже по течению реки». «Бог ты мой!» — Пертуи стал белее мела. «Какой удар для Джека!» Губы у него дрожали, он посмотрел на них, а потом перевел взгляд на острую, как нож, складку на своих брюках. «Вы хотите, чтобы я поднялся наверх и сказал ему?» Уэксфорд кивнул. «У него свадьба в 11, но если я должен сказать ему, то, полагаю, надо сказать». Оба полицейских знали, как выглядит Джек Пертуи. Большинство лиц в Кингсмархэме были Уэксфорду знакомы, а Берден вспомнил, что накануне ночью видел его рука об руку с убитым. Они распевали песни и беспокоили приличных граждан. Берден, сам сейчас женатый, испытывал глубокое сочувствие к вдове, а Джека Пертуи в глубине души считал порядочным оболтусом. К таким, как этот Пертуи, нельзя относиться мягко, и Берден с презрением, взглянув на него, удивился, почему у парня лицо цвета свиного сала. Инспектор с нетерпением наблюдал, как жених, ничего не видя, еле-еле ковылял по ступенькам узкой лестницы, и когда он, наконец, спустился вниз, Берден резко бросил. «Отец сказал вам, Хаттон прошлой ночью был убит. Мы хотим знать, где вы были и в какое время расстались с ним». «Эй, полегче», — вмешался отец. «У него шок. Они были старыми друзьями, мой мальчик и Чарли». Джек, толкнув отца, прошел в убогую парадную гостиницу, остальные последовали за ним. Свадебные цветы уже принесли. У Джека из петлицы выглядывала белая роза, а две других лежали на столе из мореного дуба с завернутыми в фольгу стеблями. Одна для жениха, а другую уже никто не сунет себе в петлицу. Джек вырвал цветок из своей визитки, медленно сжал в кулаке и раскрошил на мелкие части. «Сынок, я дам тебе каплю виски». «Не хочу», — буркнул Джек, стоя спиной к ним. «Мы вчера пили виски. Я больше никогда не притронусь к виски». Он провел черным, безукоризненно чистым рукавом по глазам. «Кто это сделал?» — выкрикнул он. «Мы надеемся, что вы нам это скажете», — ответил Берден. «Я? Вы совсем выжили из своих проклятых мозгов. Только покажите мне подонка, который убил Чарли Хаттона, и я...» Он рухнул на стул, уперся локтями в стол и опустил голову. Уэксфорд не стал давить на него, а повернулся к отцу. «Вчера вечером устраивали холостяцкую пирушку?» Пертуи-старший кивнул. «Кто там был?» «Конечно, Джек и бедный старина Чарли, потом члены дартс-клуба, Джордж Картер, парень по фамилии Бейлис, Морис Келлим из Сингберри и еще другие, правильно, Джек?» Джек молча кивнул. «Джек говорил, что Чарли пришел позже. Они ушли после закрытия и, по-моему, разделились кому куда. Чарли с Келлим возвращались домой по тропинке через поля, правильно, Джек?»